Глава первая. Накануне. Возникновение и деятельность анархо-коммунистических групп в 1903-1904 годах. Часть первая. Положение в Беларуси в пореформенный период. Для Беларуси в пореформенный период были характерны все те основные противоречия, которые имели место во всей переживающей серьезный кризис Российской империи. Самодержавные государства буквально разрывали многочисленные проблемы. После достаточно активных, но непоследовательных попыток их разрешения в правлении Александра II, монархия перешла к жесткому политическому курсу. Предпочтение было отдано уже не политике реформ, а силовому подавлению и строжайшему контролю над обществом. Тем не менее, накопившиеся под давлением ничем не ограниченной власти проблемы грозили скорым социальным взрывом. Среди этих противоречий на первом месте, очевидно, был крестьянский вопрос. В стране, в том числе в Беларуси, где большинство населения составляли крестьяне, он стоял весьма остро. Ведь после аграрной реформы 1861 года почти половина всего земельного фонда продолжала принадлежать помещикам и царской фамилии. С учетом того, что почти вся высшая бюрократия рекрутировалась из среды крупных земельных собственников, ожидать от них положительного разрешения аграрной проблемы не приходилось. Тем не менее, в пореформенной деревне сильно возросла роль поземельной общины, наделенной теперь хоть и ограниченным, но все же реальным самоуправлением. Попытка правительства Александра III введением института земских начальников и ряда ограничительных законов вновь поставить крестьянство под контроль крупных землевладельцев только обострила аграрные отношения. Еще более глубокие изменения несли с собой промышленная революция и развитие рынка. Быстрое формирование в городах новых общественных классов, буржуазии и пролетариата, влекло за собой буквально тектонические сдвиги в социальной структуре. Положение рабочих, при всей чрезвычайно высокой степени их эксплуатации, все же было несравненно лучше, чем положение крестьян. Тем не менее, в отличие от веками удерживаемого в повиновении крестьянства, рабочие, выпавшие в ходе промышленного переворота из традиционных патриархальных устоев, демонстрировали высокую социальную активность и мобильность. К тому же, в ходе борьбы против 12-18-часового рабочего дня, мизерной оплаты труда, отсутствие элементарных условий на рабочем месте и каких бы то ни было социальных гарантий, у них быстро сформировалось осознание своей особой пролетарской миссии и гордости. Самоорганизации рабочего класса в определенной мере способствовали и старые общинно-коллективистские практики. Но одновременно атмосфера капиталистического грюндерства и индустриально-коммерческого бума 1890-1900 годов привела к значительным изменениям и ломке общественного сознания. Быстрое обогащение незначительной группы новоришей и пролетаризация значительной части крестьянства и городского мещанства, конкуренция, возникшая для традиционного купечества и торговцев, порождали серьезную социальную напряженность. В Беларуси процесс промышленного развития, формирование крупных банковских и коммерческих структур сопровождался зачастую разорением либо угрозой банкротства для достаточно многочисленного мелкого ремесленного производителя. Поэтому рабочие ремесленных предприятий, а также кустари-индивидуалы, наряду с безработными и люмпен-пролетариями, составляли значительный резерв для пополнения как лево, так и правоэкстремистских организаций. Но доминирование революционной идеологии над консервативными и реакционными идеями среди активной части общества во многом обуславливались теми надеждами на безграничные возможности общественных преобразований, в том числе и в социалистическом направлении, которые реально подтверждались первыми успехами индустриальной модернизации. Спецификой в пореформенной ситуации на белорусских землях являлись и обостренные здесь религиозные и национальные вопросы. Причем на начальном этапе межконфессиональная конфронтация была не менее острой, а возможно и даже более, чем национальная. Будучи объективным, следует признать, что национальный вопрос первым начало поднимать польское меньшинство. С момента восстания 1863 года и создания в рамках партии «Народная воля» в 1880-х годах Белорусской социал-революционной партии, Белорусской социал-революционной группы «Гоман», политический характер приобрело и белорусское национальное движение. При этом существенно, что изначально все белорусские политические инициативы, начиная с «Червоного жонда», носили исключительно социалистический характер. Особое положение сложилось в Беларуси в связи с тем, что в силу наличия здесь пресловутой черты оседлости, так называемый «северо-западный край», являлся своеобразным еврейским гетто. Скученность в черте оседлости и всевозможные ограничения делали социально-экономическую ситуацию для еврейского населения крайне тяжелой, что и толкало его на самые крайние формы протеста. Безусловно, катализатором общественного брожения выступали тогда интеллигенция и учащиеся. При режиме автократии образованную часть общества особенно тяготили отсутствие элементарных гражданских и политических свобод. Подавление любых попыток свободомыслия, полусредневековая регламентация всех сторон жизни, неполноценное цензовое городское самоуправление. Земство в Беларуси до 1913 года вообще не было разрешено. Сословный характер общественного устройства вообще и образования в частности, неравноправное положение женщин. Все это, как и многое другое, делало неизбежной в начале 20 века чрезвычайно широкую популярность революционных настроений в самых различных слоях населения всей Российской империи, и в Беларуси в частности. Часть 2. Появление первых анархистов в Беларуси. Первые социалистические партии. Махаевщина. Анархические взгляды впервые получили распространение в Беларуси еще в период знаменитого «хождения в народ» в 1870-х годах. Многие из первых белорусских народников тяготели к бакунинскому анархизму. Михаил Бакунин в свое время служил в Беларуси, был хорошо знаком с положением края. Бакунин мечтал о революционной федерации славянских народов и их освобождении от гнета как российской, так и австрийской, прусской и османской монархии. Во время восстания 1863 года он отправился на зафрахтованном в Англии пароходе на соединение с повстанцами Костуся-Калиновского. Однако, по независящим от него причинам, высадка Бакунина на литовском побережье не состоялась. Видимо, не без влияния бакунинских идей о революционной солидарности славянских народов, часть социалистов-народников принимает участие в борьбе боснийцев и герцеговинцев, сербов, черногорцев и болгар против Османской империи. Так, в 1875 году учащиеся Гомельской мужской прогимназии Николай Шавердо и Владимир Манкевич перебрались в Боснию и Герцеговину, где происходило в это время восстание против турецкого ига, и вступили в отряд воевод-братьев Петковичей. По возвращению домой, при переходе границы, белорусские добровольцы-народники были арестованы русской полицией. Уроженец Могилевщины, впоследствии видный народник Ковалик, самостоятельно, еще до знакомства с бакунинским учением, выработал свою систему анархических взглядов. В 1874 году в Вильно существовал бакунинский кружок Соколова, в 1876-1877 годах кружки организации «Земля и воля» действовали в Минской губернии, в Могилеве, Гродно, Горках. Группы «Черного передела» существовали в 1880-1882 годах в Минске, Гродно и Могилевской губернии. Традиция безгосударственного народнического социализма не была прервана в Беларуси и в последующем, несмотря на тяжелые преследования, обрушившиеся на освободительное движение в первой половине 1880-х годов. В конце 1885 года в Минск вернулся ветеран народничества Гальперин, развернувший здесь работу по воссозданию подпольных групп. В 1886 году в Минске прошли рабочие собрания, и была напечатана брошюра «Программные вопросы», для выпуска которой была организована нелегальная типография. В 1887 году в минских рабочих кружках произошел раскол по поводу отношения к марксизму. Ефим Гальперин и многие другие продолжали сохранять верность ортодоксальным народническо-бакунинским взглядам, и в 1890 году ими была создана организация землевольческого толка. Рабочие кружки того времени в Беларуси действовали как мирские сходки. Среди рабочих были широко распространены анархические взгляды. Однако 1890-е годы становятся временем бурного расцвета в России и Беларуси марксизма. Первые марксистские кружки придерживаются еще аполитичной тактики экономизма, то есть участия исключительно в экономической борьбе рабочих. Внешне это могло выглядеть даже несколько анархично. Однако подобный подход прежде всего противопоставлялся политическому активизму партии «Народная воля». Именно народовольцев первые русские марксисты обвиняют в забвении социализма во имя выдвижения буржуазных политических требований. Свою же политическую умеренность экономисты маскируют марксистским постулатом о том, что якобы условия для политической и социалистической борьбы рабочих еще не созрели. Поэтому в текущей ситуации необходимо просто ждать дальнейшего развития капитализма в России, вести среди рабочих просветительскую работу и помогать им формулировать чисто экономические требования. При этом не стоит забывать о том, что первые российские марксисты, Плеханов и его группа, были долгое время ортодоксальными бакунистами, землевольцами и чернопередельцами. Что в последующем, возможно, все же косвенно повлияло на их научно-марксистскую, а потом меньшевистскую боязнь захвата государственной власти. При этом анархистская вера в спонтанность действий непогрешимых масс своеобразно трансформировалась у русских ортодоксальных марксистов в преклонение перед объективными законами развития производительных сил. В 1890-е годы начался новый процесс образования нелегальных политических партий. Одним из первых регионов, где формировались их первые нелегальные организации, становится Беларусь. В 1882 году начинает действовать польская рабочая группа «Пролетариат-1», организации которой действовали в том числе в Вильне, Витебске, Пинске. В 1888 году была создана польская социально-революционная партия «Пролетариат», в скобках «Пролетариат-2». В 1891 году ее членом Подлевским в Париже был убит жандармский генерал Селиверстов. В 1892 году Зелинским было совершено покушение на варшавского генерал-губернатора Иосифа Гурко. В 1893 году «Пролетариат-2» и «Союз польских рабочих» объединились в Польскую социалистическую партию, ППС, действующую в том числе и на территории современной Беларуси. В 1893-1899 годах была сформирована социал-демократия Королевства Польского и Литвы, СДКП и Л. В 1897 году в Вильне состоялся съезд социал-демократов из Вильна, Белостока, Минска, Витебска и Варшавы, на котором был образован Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, в скобках Бунд. В 1898 году в Минске состоялся первый съезд РСДРП. Как видим, территория Беларуси стала местом зарождения как минимум двух крупнейших общероссийских революционных партий. В 1890-х годах в Минске была также образована Рабочая партия политического освобождения России – РППОР, ставшая в скором времени одним из очагов формирования еще одной общероссийской партии – Партии социалистов-революционеров – ПСР. Рано возникнув, партийные структуры рано столкнулись здесь и с внутренней оппозицией. Рабочее движение, которое развивалось ранее во многом стихийно или полустихийно, теперь почти полностью оказалось под влиянием политических партий. Что было, с одной стороны, вполне естественно, поскольку большинство социалистических партий составляли рабочие, при интеллигентском составе руководства. Но, с другой стороны, вызывало теперь и пролетарскую критику снизу. Эта критика первоначально велась с позиции старого экономизма, считавшего политику преждевременной. Именно по таким мотивам из партии «Пролетариат-1» еще в 1883 году выделилась рабочая партия «Солидарность». Однако в скором времени здесь зазвучали новые мотивы. В 1898 году ссыльный поселенец Ян Вацлав Махайский в своей книге «Умственный рабочий» формулирует оригинальную доктрину, ставящую интеллигенцию, в том числе и социалистическую, на одну доску с буржуазией и другими эксплуататорскими классами. Автор «Умственного рабочего» обвиняет интеллигентов в коварном намерении подчинить рабочих своей власти в будущем. Социализм он называет хитрым планом установления такого интеллигентско-бюрократического господства. Характерно, что сам Махайский – типичный интеллигент, друг юности известного польского писателя Стефана Жеромского, в прошлом – член националистической лиги польской. Однако проповедь Махайского и его ближайших последователей – Е. Логинского, Л. Козловского и других, призывающих остервенелого грязного борющегося хулигана выступить против образованного общества, нашла сочувствие у определенных групп населения. Умеренность части интеллигентского руководства социалистических партий, их увлечение политическими лозунгами в ущерб экономическим требованиям, склонность к компромиссам с буржуазией и стремление к монополизации руководства движением в руках партийных комитетов – все это – со временем стало вызывать все возрастающее недовольство радикально настроенной части рабочих. В начале 20-го столетия группы махаевцев, именовавшиеся рабочим заговором, появляются в Одессе, вслед за этим отделения возникают в Белостоке, Вильне, Варшаве, Бердичеве и Остроге. В некоторых городах, например в Одессе, к ним присоединяются выделившиеся из ПСР и близкие по духу группы непримиримых, делавших особый упор на проповеди частных экспроприаций как формы классовой борьбы. Своеобразным изложением махаевского учения могут служить статьи в несколько более позднем издании «Пролетарское дело». Его девизом стали конкретные пролетарские экономические требования – обеспечение от голода и безработицы, максимум рабочих часов, сноска 8, максимум заработной платы, в скобках, рубль. Переход к коммунистическому обществу предполагался здесь через развертывание революционной экономической борьбы. Эта газета, именуемая «Изданием рабочих коммунистов», писала: «Классовая борьба социал-демократии – это борьба демократии со сливками буржуазного общества, борьба за расширение буржуазного благополучия и господства на самые широкие слои буржуазии». Классовая борьба международной социал-демократии – это борьба с современной чернью городов, пролетариатом, поскольку он предъявляет свои собственные требования, угрожающие буржуазному порядку. В Варшаве кожевники из ППС устроили во время всеобщей стачки повальные обыски на воле, в жилищах побытовых, повесили 5 поднадзорных жуликов. Сноска 12, страницы 3 и 8. Вместе с тем, рабочие коммунисты в своем издании 1905 года высказываются за «Интернационал», который восстановит коммунистический строй, даже несколько опережая тем большевиков, и за диктатуру пролетариата. Определенная идеологическая близость махаевцев и анархистов подтверждается и тем, что в списке рекомендуемой к прочтению литературы «Пролетарское дело» предлагает как статью Илиашвили «Памяти чикагских мучеников», издание группы анархистов-коммунистов «Хлеб и воля», так и книгу Вольского, в скобках Махайского, «Умственный рабочий», часть первая, «Эволюция социал-демократии». Однако, не намного меньше, чем социалистам, доставалось от Махайского и анархизму. Почти вся третья часть его книги посвящена полемике с его теоретиками, прежде всего с Петром Алексеевичем Кропоткиным. Его Махайский обвиняет в обожествлении науки, главного средства нового порабощения пролетариата интеллигенцией, в идеализме и в наивности по отношению к правящим классам. Сноска 13, страница 160. Тем не менее, именно группы непримиримых махаевцев стали во многом той средой, что взрастило ростки первых анархистских организаций в Белостоке, Одессе, Екатеринославе. Часть третья. Возникновение первой анархистской группы в Белостоке. идиш анархизм. Именно в Белостоке Гродненской губернии, согласно утвердившейся ранее версии, появилась первая анархистская группа. Ее возникновение здесь обычно датируется весной 1903 года. Так, по крайней мере, утверждали сами участники движения. При этом дореволюционная еврейская энциклопедия называет датой образования первых анархистских кружков в Белостоке 1902 год. Аналогичной датировки придерживался в своей работе и советский исследователь Карнаухов, и дореволюционный Кульчицкий, утверждавшие, что анархистская группа в Белостоке появилась в конце 1902 года. Сноска 15, страница 32. Правда, в последнее время приводятся и другие данные по месту и времени появления пионеров анархистского движения. Так, российский исследователь В. Д. Ермаков считает, что первая анархистская группа появилась в 1901 году в Кишиневе, ссылаясь при этом на биографические данные в соответствующем справочнике Всероссийского общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев и публикацию в журнале «Каторга и ссылка». По его же мнению, в 1902 году, кроме Белостока и Кишинева, анархистские группы существовали в Одессе, Каменец-Подольске и Белой Церкви. Сноска 6, страницы 31-32. Так, М.К. Бордюкова, уроженка Ладыжина Подольской губернии, примкнула к революционному движению в 1902 году, войдя в организацию анархистов-коммунистов. Работала в Подольской, Каменец-Подольской и Екатеринославской губерниях. Р.Г. Майденберг-Гершкович вступила в южно-русскую группу анархистов-коммунистов в 1901 году. На наш взгляд, говоря об этом, надо учитывать, что в биографическом сборнике «Вопис», к сожалению, встречаются опечатки и ошибки в датах. Есть и другие детали. Действительно существовавшая в Одессе в 1902 году группа «Союз непримиримых», например, включала в себя как анархистов, так и махаевцев, но по своей общей идеологии и направленности явно тяготела к последним. То же самое, скорее всего, можно сказать и о многих аналогичных кружках в других городах. Отдельные анархисты также могли встречаться в разных местах. Во всех подобных случаях махаевцы и анархисты могли образовывать небольшие смешанные кружки, но при этом не создавать значимой и четко обозначенной анархистской организации. В противном случае их деятельность нашла бы отражение как собственно в анархистской литературе, так и в текущих сообщениях прессы того периода, а не только в мемуарах и биографических анкетах, составленных спустя несколько десятилетий. Это должно было быть зафиксировано и в документах полиции, но докладная записка Департамента полиции, ДП, по анархистским группам и движениям за 1909 год, на которой, кстати говоря, базировалось не одно поколение последующих исследователей, указывает на Белосток, как на место появления первой анархистской группы. Южно-русская группа анархистов-коммунистов, по данным МВД, сформировалась в конце 1904 года. Правда, на полную достоверность полицейских источников полагаться не приходится. Зачастую процесс образования анархистских организаций проходил в несколько этапов. Один из лучших советских исследователей данной темы, В. В. Камин, со ссылкой на безвластнический альманах 1909 года, указывал, что в Житомире первые анархисты-одиночки появляются уже в начале века. В начале 1904 года здесь возникают первые ячейки, которые два прибывших из Австрии рабочих анархиста попытались объединить в группу. Но только приехавшему из Белостока анархисту удалось такую группу создать. Сноска 3, страница 62. Современный исследователь Виктор Савченко полагает, что датируемая еврейской электронной библиотекой первая еврейская анархистская группа в России под руководством М. Ханжи, южная группа анархистов-коммунистов в Кишиневе, скорее всего, возникла не в 1900 году, как указывает эта энциклопедия, а в 1903 году. Сноска 16, страницы 21-22. От себя добавим, что если эта организация выбрала себе имя «Южной группы», то можно предположить, что к моменту ее возникновения уже существовала группа «Северная». Такой, очевидно, могла быть только белостокская группа «Хлеб и воля», интернациональная группа «Борьба», сформировавшаяся никак не раньше конца 1902-го, начала 1903 года. В любом случае, вопрос этот требует дальнейших архивных исследований, но имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют утверждать, что, скорее всего, именно в Белостоке появилась первая анархистская организация, четко определившая себя на этой платформе без государственного коммунизма, и уже к 1903 году заявившая о себе активными действиями и выпуском соответствующей литературы. Очевидно, это было не случайностью, а результатом определенных объективных условий. Почему все же именно Белосток? Во-первых, этому способствовало развитие здесь крупного производства и концентрация здесь рабочего класса. Развитию этого региона в немалой степени способствовало повышение ввозных пошлин в Российскую империю, введенное в 1877 году. Немецкие и иные иностранные промышленники сочли более выгодным переносить свое производство на территорию царства польского и в другие западные области, чем платить высокие таможенные сборы. Белосток, еще относительно недавно входивший в состав Восточной Пруссии, стал удобной площадкой для инвестиций. Вследствие этого, Белосток в начале 20 века представлял собой весьма значительный промышленный центр, прежде всего текстильного производства. В городе действовало около 200 фабрик. Кроме того, существовало большое количество мелких ремесленных и торговых предприятий. Очевидно, сочетание бурного грюндерства с участием западного капитала, с самодержавно-чиновничьим деспотизмом и хозяйским произволом создавало здесь весьма взрывоопасную смесь. Во-вторых, на этой основе здесь достаточно рано началось формирование социалистического и рабочего движения. Уже в 1882-1883 годах в этом центре фабричного производства складываются кружки социально-революционной партии «Пролетариат», которая в 1883 году издает обращение к рабочим Белостока. В 1889 году, после разгрома «Пролетариата-1», здесь образуется организация Союза польских рабочих. К началу 20-го столетия в Белостоке действовали организации «Бунда», ППС, ПСР, СДКП и Л, группы по аллее Сион, в скобках «рабочие Сиона», и другие. Один только бунт насчитывал 20 тысяч рабочих, организованных вокруг стачечных касс. Действуют здесь среди рабочих и польские националисты из Лиги Народовой. В-третьих, население города было смешанным, еврейско-польским. Сельское же население региона в значительной мере являлось этническими белорусами. Одновременно, при наличии католического костела, немалое количество польских и белорусских крестьян исповедовали православие. Возможно, сложный этноконфессиональный состав не позволил в этом месте монопольно закрепиться какой-либо одной общероссийской или национальной партии. Постоянные столкновения и дискуссии между партиями порождали здесь критическую среду, что в определенной степени благоприятствовало существованию тут внутрипартийной оппозиции. Так, оппозиция в местной организации «Бунда» в 1903 году насчитывала 73 человека. К этому времени из части рабочих, недовольных умеренностью социалистов и генеральством партийных комитетов, в Белостоке возникает группа непримиримых махаевцев. К махаевцам, в частности, принадлежал один из будущих организаторов анархистского движения в Одессе и Белостоке – Владимир Стрига, в скобках «Лапидус». Сноска 17, страница 29. Можно предположить, что разнобой в датировке возникновения белостокского анархизма – конец 1902 года, весна 1903 года – связан с тем, что возникшая ранее махаевская группа иногда принимается за анархистскую. Так, датирующий то событие 1902 годом Карнаухов ссылается на документы из фонда департамента полиции. Известно, насколько приблизительно разбирались в партийных оттенках своих противников царские спецслужбы, как правило, не блиставшие высоким профессионализмом. Но характерно, что один из первых исследователей анархизма в России Л. Кульчицкий писавший, что называется, по горячим следам, также датирует возникновение Белостокской группы концом 1902-го, началом 1903 года. Сноска 18, страница 34. Очевидно, эта дата является наиболее близкой к реальности. Формирование в Белостоке чисто анархистской организации было связано с прибытием в город анархистов-эмигрантов из-за границы, в частности Г. Брумера, в скобках Борис, и Ш. Г. Кагановича, в скобках Зайцеля. Так, носильщик из Белостока Шлема Каганович еще в 1897 году эмигрировал за границу, побывал в Англии, Испании, Франции. В Швейцарии в 1900 году он вступил в группу русских анархистов-коммунистов за границей. Именно он организовал в январе 1903 года в Белостоке анархистский кружок из бывших членов Бунда и эсеров. Уже в августе 1903 года здесь была образована интернациональная группа «Борьба». Первоначальный состав группы насчитывал 10-12 человек. Таким образом, анархистская эмиграция, наряду с махаевцами и рабочей оппозицией из социалистических партий, стала третьим элементом в формировании анархистского движения. Еще с начала 1880-х годов из Беларуси резко усилилась миграция за границу. Она носила преимущественно экономический характер. В то же время, немалым побудительным мотивом к ней явились и антисемитские погромы начала 1880-х годов. Механизмы возникновения этой первой погромной волны еще до конца не раскрыты. Организация беспорядков на межнациональной почве приписывается как полиции, тогда же и отдельным группам революционеров-народовольцев. Немалый поток к началу 20-го столетия составляла также и чисто трудовая миграция белорусского крестьянства. Тем не менее, оказавшиеся преимущественно в Англии и США мигранты попадали в сложные условия, и ввиду малодоступности для них традиционных политических партий и профсоюзов, оказывались в сфере влияния анархистов. Тот же Кульчицкий в своем исследовании отмечал: «В Северной Америке анархизм довольно быстро привлек к себе много сторонников среди еврейских эмигрантов Литвы, Малоруссии и Белоруссии». Сноска 18, страница 34. К анархизму начали склоняться и эмигрировавшие на Запад активисты социалистических партий, идеализировавшие ранее демократический строй. Но теперь они могли воочию убедиться в несовершенстве формальной демократии, наличии и при ней жесткой экономической эксплуатации и даже репрессии в отношении рабочего движения. В 1885 году в Англии начала выходить первая в мире анархистская газета на идише «Der Arbeiter Freund», «Друг рабочего». В 1898 «Das freie Wort», «Свободное слово». В 1890 году в Нью-Йорке «Freie Arbeiter Stimme», «Свободный рабочий голос», выходила до 1977 года. В декабре 1902 года в Лондоне была создана Федерация идишговорящих групп Великобритании и Парижа. Надо отметить, что руководство еврейской общины Великобритании вело самую настоящую борьбу с анархистской активностью. Сноска 19, страница 28. Еще более враждебное отношение к анархизму и рабочему движению проявляли так называемый казенный равенат и буржуазная верхушка еврейского общества. Многие уроженцы Белоруссии и так называемого северо-западного края стали видными деятелями международного анархистского движения. Вот только некоторые имена, приведенные главным образом в работе М. Гончарука «Пепел наших костров». Сэм Дрин родился в Витебске в 1885 году. В конце 1890-х участвовал в деятельности местной организации «Бунда». К анархистам присоединился в Лондоне около 1900 года. Ближайший друг Рудольфа Рокера, еще в 1973 году организатор конференции, посвященной столетию со дня рождения Рокера. Александр Беркман родился в Вильне в 1870 году. Антигосударственником стал в 12 лет, учась в Ковенской гимназии. В США член группы немецкого анархотеррориста и МОСТа. В 1892 году совершил покушение на директора концерна «Карнеги» в Питтсбурге. Провел в тюрьме 14 лет. Находился на территории Советской России в годы Гражданской войны. Покончил с собой в 1936 году в Ницце. Йосеф Бовшовер. Родился в Любавичах Могилевской губернии в 1873 году. Известный рабочий поэт-анархист. Перевел на идиш венецианского купца Вильяма Шекспира. Умер в 1915 году. Шауль Йосеф Яновский. Родился в Пинске в 1864 году. Редактор Arbeiter Freund и Freie Arbeiter Stimme. Видный журналист и переводчик. Сторонник просвещения народа, противник индивидуального террора. Умер в Нью-Йорке в 1939 году. Яаков Авраам Мэрисон. Родился в 1866 году в Ивье, Виленской губернии. Врач. В середине 1890-х один из лидеров американского анархистского движения. В 1890 году редактор Freie Arbeiter Stimme. Переводчик трудов Кропоткина, основатель культурного общества имени Кропоткина. Представитель так называемого политического анархизма, сторонник участия анархистов в парламентской борьбе. Умер в 1941 году в США. Екатерина Евзорова, в скобках Мэрисон, жена доктора Мэрисона, родилась в 1870 году в Невеле, Витебской губернии. Сотрудничала с Freie Arbeiter Stimme и другими радикальными изданиями. Автор статей по женскому вопросу, проблемам педагогики и труда несовершеннолетних. Автор брошюры «Женщина и общество». Абба Гордин. Родился в 1887 году в Сморгане Виленской губернии. Теоретик и основатель движения пан-анархизма. Один из организаторов Московской анархистской федерации, редактор газеты «Анархия». Вместе с братом Владимиром выступал в 1918 году против анархореакционеров за фактическую лояльность к советской власти. Арестован ВЧК. По ходатайству Крупской избежал расстрела. Бежал из ссылки в США в 1925 году. В 1960 году издавал в Израиле анархистский журнал «Проблемот проблемен». Умер в 1964 году. Яков Мейер Залкинд. Родился в 1875 году в Кобрине Гродненской губернии. В 1903 году организовал курсы самообороны, спортивной подготовки и стрельбы в студенческом обществе «Вперед» в Берне. Активный антимилитарист. Знал 30 иностранных языков. В 1923 году редактор Arbeiten Freund. Сотрудничал с Рокером и Воленым. Умер в 1937 году. Йосеф Кахан. Родился в 1878 году в Косово, Гродненской губернии. В 1890-х годах участник рабочих кружков в Минске, ввел пропаганду среди солдат гарнизона города Гродно. В 1905 году организовал в Америке просветительное рабочее общество. Автор большого количества статей по общественным и просветительным вопросам. Умер в 1953 году. Михаил Кац. Родился в 1864 году в Могилеве. Участник народовольческого движения. В 1888 году эмигрировал в Америку. Один из лидеров анархистского движения. Переводчик произведений Толстого, Кропоткина, Андреева, Золя. Умер в 1941 году в США. Йосеф Яффа. Родился в 1853 году в Могилевской губернии. Один из пионеров анархистского движения среди еврейской эмиграции. Умер в 1915 году. Исраэль Копилов. Родился в 1858 году в Бобруйске. Анархист, участник американского рабочего движения, активист русского прогрессивного объединения в Нью-Йорке. Один из организаторов кампании поддержки партии социалистов-революционеров в Америке в 1904-1906 годах. Член ЦК партии Пуалей Цион, который покинул из-за разногласий в 1921 году. Автор воспоминаний «Когда-то в Америке» и многих беллетристических работ из жизни иммигрантов. Еще большую активность в этот период проявляли в эмиграции, собственно, русские группы анархо-коммунистов. Как правило, все они находились под идейным влиянием Кропоткина. В 1900 году в Женеве возникает первая организация российских анархистов в эмиграции – группа русских анархистов за границей. В 1903 году в Женеве была создана ставшая впоследствии широко известной группа «Хлеб и воля» – Гагелии, Иконниковой, Церетели, Деканзова, Черкезова. Группу поддержал Кропоткин. Автор работы по истории идиш-анархизма Моше Гончарок считает, что возникшая в Белостоке анархистская группа состояла целиком из евреев. Сноска 19, страница 20. Однако следует заметить, что это не совсем так. Как будет показано дальше, среди активистов этой группы, наряду с евреями было много и тех, кого в те времена определяли как христиан, то есть белорусы и поляки. Со временем и по мере расширения географии анархистского движения с запада на восток, преобладающую часть в нем стали составлять уже белорусские и русские рабочие и крестьяне. Что касается Белостока, то следуя своим глубоко интернационалистским установкам, анархисты вели здесь работу среди еврейских и нееврейских рабочих, а также среди белорусских крестьян Гродненской губернии. Даже их организация первоначально именовалась «Интернациональная группа борьба». Литература издавалась как на идиш, так и на русском языке. При этом издание листовок на жаргоне было продиктовано техническими, а не националистическими соображениями. Значительная часть еврейских рабочих могли читать только на еврейском языке. Часть четвертая. Начало деятельности интернациональной группы «Борьба». 1903-1904 года. При своем возникновении интернациональная группа «Борьба» была первоначально идеологически ориентирована на кропоткинский анархо-коммунизм, тактически – на ведение пропагандистской деятельности. Через два месяца она уже насчитывала 70 человек, преимущественно рабочих ткачей. Среди прочей литературы группа распространяла книгу Петра Кропоткина «Анархический коммунизм». После выхода в Лондоне в августе 1903 года газеты «Хлеб и воля», белостокская группа фактически примкнула к хлебовольческому направлению. Однако с самого начала ей были присущи сильные бунтарские и террористические тенденции. В последующем они оформились здесь в радикальные течения, вышедшие далеко за рамки нравственной доктрины выдающегося ученого и гуманиста Петра Кропоткина. Одной из причин этого было, несомненно, и то обстоятельство, что в отличие от Западной Европы, где легально работали князь Кропоткин и другие эмигранты-литераторы, в Российской империи был более суровый политический климат. Поэтому уже в скором времени анархисты Белостока стали пропагандировать и обращаться к тем методам, которые издавна стихийно практиковались рабочими в своей классовой борьбе, к порче материалов и оборудования. Эти приемы саботажа, как и угрозы и нападения на хозяев с требованием поднять заработную плату, получили название экономического террора. В свое время подобную тактику рабочих поддерживали народовольцы и пролетариаты, но к началу 20-го столетия все социалистические партии своей непосредственной задачей провозгласили программу «Минимум» и политическую демократию, то есть фактически заключили более или менее долговременный тактический союз с буржуазией. Поэтому подобные средства лидерами политических партий отвергались категорически. На этом фоне анархо-коммунисты, в глазах наиболее подверженных угнетению групп населения, выглядели их наиболее последовательными и бескомпромиссными защитниками. С одной стороны, часть рабочих достаточно приязненно относилась к появлению группы настоящих революционеров, готовой столь радикально отстаивать их интересы. В то же время, руководство рабочих партий, в особенности Бунда, пользовавшегося здесь преимущественным влиянием, повело против анархистов ожесточенную борьбу, прежде всего из-за их пропаганды экономического террора и экспроприаций, или воровства. В скором времени белостокским анархистам пришлось на деле перейти к своей крайней тактике. 12 июля 1903 года в лесу за городом состоялось массовое собрание, в котором приняло участие около 4000 еврейских, польских и белорусских рабочих. Возвращаясь с массовки в город, они устроили демонстрацию и были встречены полицией. При разгоне многие рабочие были жестоко избиты полицейскими. У полицмейстера при этом сломалась шашка. Вечером следующего дня, 13 июля, анархистами на Сурожской улице был тяжело ранен старший городовой Лобановский. Это был один из первых актов индивидуального террора против полиции в Беларуси. 19 августа был произведен выстрел в проезжавшего в экипаже полицмейстера Метленко. Полицмейстер не пострадал, ранение в ногу получил кучер. Стрелявший скрылся, но полицией был арестован сигнальщик боевиков И. Тростянский. Бунд сразу же отмежевался от этого выступления. Характерно, что белостокское общество было возмущено покушением. С точки зрения состоятельных граждан, Метленко был хороший полицмейстер, поскольку брал взятки в размерах до 5000 рублей. В то же время при его предшественнике величина мзды могла доходить и до 30 тысяч рублей. Сноска 20, страница 3. На тот момент это были одни из первых актов разворачивающегося вооруженного противостояния между революционным лагерем и властью. Но в отличие от начавших это противоборство социалистов-революционеров, предпочитавших организовывать крупные покушения, анархисты повели борьбу с полицейскими чинами разных рангов, вплоть до городовых, на местах. Впрочем, в то время подобная тактика, как, впрочем, и использование черного знамени, не было прерогативой одних только анархистов. 4 сентября 1903 года, в день казни бундовца Гирша Лекерта, стрелявшего вильнинского губернатора фон Валя за телесные наказания над рабочими, в Режице Гродненской губернии было поднято черное знамя с изображением Лекерта. Именно в этот период, под влиянием покушения Лекерта, в 1902 году, Пятой конференции Бунда было принято решение о так называемой «организованной мести». Правда, уже в 1903 году это решение было отменено. Но рядовые рабочие, члены социалистических партий, далеко не всегда с этим соглашались и в дальнейшем нередко прибегали к тактике индивидуальных покушений, несмотря на противодействие со стороны своих партийных руководителей. Например, так было в Лодзе после убийства полицией уголовного Мейера и рабочие активистки Веры. Рабочие прибегли тогда к вооруженным акциям, вопреки мнению лидеров Бундовского комитета. Сноска 21, страница 56. 4 сентября 1903 года в белостокской тюрьме были избиты заключенные, возмутившиеся сокращением вдвое обычной прогулки. Арестованные потребовали полицмейстера. Городской полицмейстер Метленко явился и, возможно, под влиянием недавнего покушения, лично принял участие в избиении женщин. В белостокской тюрьме в это время 18 человек содержалось по подозрению в покушении на городового. Тем временем популярность белостокской группы росла, и в скором времени анархистские организации действовали уже в Гродно, Бельске, Заблудове, Хороще, Тростянах, Вилковыске, Крынках, Ружанах и так далее. В январе 1904 года в Белосток из-за границы был доставлен транспорт с нелегальной литературой. В деле доставки литературы белостокчане, как и другие революционеры, широко прибегали к услугам контрабандистов. Так, оружие для них в последующем поставлял известный контрабандист Богуш. Сноска 22, страница 170. Однако доставленная литература, при имеющемся на нее колоссальном спросе, разошлась очень быстро. Тогда белостокские анархисты решили искать контактов с другими близкими им группами. Точнее, по их воспоминаниям, с единственной известной им подобной организацией – с одесской группой «Союз непримиримых», состоящей из анархистов и махаевцев. По имеющимся у белостокчан сведениям, у одесситов издательские финансовые дела обстояли несколько лучше. Сноска 14, страница 417. В Одессу на поиски непримиримых летом 1904 года выехал И. Блехер, в скобках «берег», «городовойчик». При этом в поездку он отправился совершенно без денег, забравшись под сиденье вагона. О финансовом положении белостокской группы красноречиво говорит тот факт, что билет третьего класса на поезд «Белосток-Одесса» стоил тогда 8 рублей 60 копеек. Средний заработок рабочего – порядка 10-20 рублей. В Одессе, проблуждав несколько дней без крова и ночлега, городовойчик случайно встретил одного белостокчанина, работавшего в то время в одесской махаевской группе «Союз непримиримых». Получив у одесских махаевцев некоторое количество литературы и денег, городовойчик благополучно вернулся в Белосток. Через некоторое время в Белосток из Одессы прибыл Владимир Лапидус, в скобках «Стрига». В 1900-1902 годах Лапидус участвовал в социал-демократическом движении. Характерно, что в свое время Лапидус вместе с Леккертом должен был участвовать в покушении на виленского губернатора фон Валя. Бывший социал-демократ Лапидус вскоре разочаровался в умеренной программе и тактике социалистов. В 1903 году он становится приверженцем взглядов Махайского. В Николаеве Владимир Лапидус находит выход своей бурлящей революционной энергии, создает группу «чистых социалистов», близких к махаевцам. Затем сближается в Одессе с наполовину махаевской, наполовину анархистской группой «Союз непримиримых». В октябре 1904 года Одесский союз непримиримых окончательно переходит на позиции анархизма и превращается в рабочую группу анархистов-коммунистов «Хлеб и воля». В 1904 году Стрига ведет работу среди одесских пекарей, а в 1905 году приезжает в Белосток. В последующем он станет теоретиком и практиком одного из наиболее крайних направлений в анархистском движении – течения безмотивников. К этому времени уже упоминавшийся Каганович и Энгельсон, представители образовавшейся в Париже в 1904 году издательской группы «Анархия», смогли наладить в Белостоке печатную пропаганду. Именно с помощью эмигрантского издательства «Анархия» в Россию поступают первые анархистские издания – газета «Хлеб и воля» и другие, со страниц которых идея анархокоммунизма становится известной рабочим, крестьянам и учащимся. Налаженный ими уже на территории Российской империи нелегальный выпуск литературы содействовал привлечению в движение многих новых сторонников. В частности, Энгельсон организовал в Белостоке нелегальную типографию, в которой издавалась газета «Анархия». Летом 1904 года в Белостоке разразился экономический кризис. В результате резко ухудшилось положение рабочих. Многие из них были уволены. Социалистические партии и профессиональные союзы с их традиционной тактикой были не в состоянии что-либо предложить в этой ситуации. Ведь в условиях кризиса хозяева всегда были особенно неуступчивы к требованиям своих работников. Вот тут-то и наступил звездный час анархистов-коммунистов с их призывами к прямому действию и немедленным экспроприациям. Во главе толпы безработных сторонники безвластия производят массовые захваты продуктов у частных торговцев. В ответ полиция организует массовые аресты и высылки участников выступлений. С ожесточенной критикой на пролетарских массовках и в своих прокламациях обрушиваются на анархистов-коммунистов бундовцы и другие социалисты, сторонники организованной борьбы и политической демократии. Надо отметить, что разовые захваты продуктов едва ли могли ликвидировать голод среди рабочих, но стали для них определенной эмоциональной разрядкой, подняв при этом престиж анархистской группы в глазах всех пострадавших от экономического кризиса. В начале осени 1904 года произошла забастовка в предельных мастерских Авраама Кагана. Хозяин привлек к работе штрейкбрейхеров, вызванных из Москвы. Участие в этом деле полицмейстера позволяет предположить, что штрейкбрейхеры могли принадлежать к зубатовским рабочим организациям, находившимся под контролем политической полиции. Игра на национальной розни всегда являлась эффективным средством подавления рабочих выступлений. Так, во время экономической стачки на спичечной фабрике в Мозыре зимой 1903 года, ее хозяева-сионисты натравили русских работников на еврейских, утверждая, что последние якобы бастуют против царя, и даже пошли на незначительные уступки исключительно русским девушкам-работницам. В Белостоке же, летом 1904 года, как было принято в рабочем движении того времени, забастовщики пришли снимать, то есть насильственно отстранять штрейкбрейхеров от работы. Было также испорчено находившееся в цеху сукно. В результате между бастующими и вооруженными металлическими прутьями штрейкбрейхерами произошло столкновение, в ходе которого один из тачечников получил тяжелое ранение, по другим данным был убит. Многие ранены. После этих событий хозяин мастерских Каган, возглавлявший также союз фабрикантов, созданный для борьбы с забастовщиками, принял меры предосторожности. Его квартира круглосуточно охранялась полицией. Однако анархист Нисан Фарбер выследил Кагана у синагоги в иудаистский праздник судного дня и ранил его кинжалом на глазах у многочисленной толпы. Биография Фарбера характерна для многих участников анарходвижения того времени. Вот что писали о нем впоследствии его товарищи. Нисан родился в 1886 году в местечке Паразове Волковыского уезда Гродненской губернии в семействе бедняков-евреев. Мать его скоро умерла, а отец принужден был влачить нищенскую жизнь, живя при местной синагоге. Ребенок отдан был на воспитание в чужую семью. В 8 лет он уже был в еврейской школе в Белостоке и вел бедную жизнь, кое-как поддерживаемый благотворительным обществом. Не имея возможности учиться дальше, Нисан через 2 года поступил учеником в пекарню. Здесь он познал весь ужас жизни ребенка рабочего. В душной темной комнате, под брань надсмотрщика, на побегушках у него, приходилось работать от зари до зари по 18 часов в сутки, с среды до пятницы без отдыха. Наконец, Нисан выучился, пройдя суровую школу труда, и стал подмастерьем. Зная жизнь пролетария, жизнь полную невзгод и лишений, юноша чутко относился ко всему касающемуся рабочего дела. Весь досуг, все часы и минуты, урванные у каторжного труда, он посвящал книгам. Он знал только жаргонный язык и воспитывался исключительно на еврейской революционной литературе. К этому времени, ко времени 1903 года, началась в Белостоке анархистская пропаганда. Анархисты являлись на митинги и массовки, организуемые бундовцами и польскими социалистами. Пылкий и чуткий Нисан сразу примкнул к анархизму и оставался верен ему до конца. Он отдался движению всей душой. Не было буквально ни одного собрания, где бы он ни выступал, горячо дебатируя с бундовцами, нападая на их парламентаризм и легализаторскую тактику. В 1904 году в Белостоке царил кризис. Тысячи безработных были выброшены на улицу. Изнуренные голодовкой рабочие просили хлеба. Нисан все это видел, близко принимая к сердцу. Его мучила проклятая жизнь, и он думал: «Когда мы, рабочие, страдаем от кризиса, когда царит безработица и нет хлеба, мы должны идти и брать все необходимое». Слова у него не расходились с делом. Сноска 23, страница 10. С учетом определенной пропагандистской задачи этой публикации, можно все же констатировать, что в подобных условиях крайней нищеты происходило столкновение взглядов большинства участников движения. В конце сентября 1904 года в лесу за городом состоялся митинг, созванный местной организацией «Бунда». Собрание было атаковано полицией во главе с полицмейстером, которая открыла по безоружным рабочим огонь. 30 человек получили ранения. В ответ 6 октября Нисан Фарбер бросил самодельную бомбу-македонку в полицейский участок. При взрыве был убит сам Фарбер, раненый полицейский надзиратель, 2 городовых и 2 случайных посетителя. Сноска 23, страница 10. В декабре 1904 года был тяжело ранен околоточный надзиратель. В этот период Россия стремительно приближалась к революции. Глубокие противоречия, накопившиеся в стране, требовали разрешения. Однако существующий абсолютистский режим предпочитал опираться почти исключительно на земельную аристократию и высшую бюрократию, со всеми вытекающими отсюда отжившими социальными отношениями, и не думал о глубоких реформах. Даже крупная буржуазия с большим трудом пыталась проложить себе дорогу в высшие коридоры власти. По своей природе господствующая группа аграриев и высших чиновников были глубоко консервативны, чем было и обусловлено отсутствие гибкости и реформистского потенциала самодержавного государства. Вследствие этого царистский режим был совершенно не способен предложить какое-либо внятное и разумное решение по выходу из кризиса. Его преимущественным ответом оставалось только усиление репрессий. Поэтому против существующего порядка вещей сложился весьма широкий фронт, от умеренных либералов до крайних революционеров. Однако внутри освободительного движения существовали также серьезные противоречия, обусловленные интересами тех или иных социальных групп, разных слоев буржуазии, интеллигенции, рабочих, крестьян, национальными и конфессиональными различиями, нашедших свое отражение в программах различных политических группировок и их лидеров. В этой обстановке в 1902-1903 годах в Белостоке и других городах Гродненской губернии происходит формирование новой тенденции рабочего движения – анархо-коммунистической. Из анархистов-одиночек, махаевцев, рабочих оппозиций различных социалистических партий и прибывших из-за границы анархистов, здесь образуется первая в Российской империи анархистская интернациональная группа «Борьба». Первоначально белостокские анархисты находятся под влиянием идей Петра Алексеевича Кропоткина и эмигрантской группы русских анархистов «Хлеб и воля». Но в скором времени, под воздействием местных условий, переходят к активной бунтарской и экспроприаторской тактике, заложившей основы чернознаменного движения.